Глава 39. Райан. Я должен пойти за ней, но я не могу. Мои ноги в состоянии лишь мерить шагами гостиную, я чертовски волнуюсь. Я полностью отключился. Не могу вспомнить и половины из того, что она мне сказала, но знаю, что облажался. Я не хотел так реагировать, но, боже мой, выражение ее лица... Она даже не плакала, и это самое страшное. Моя эмоциональная девочка вообще не была эмоциональной. Ей было больно, и я стал тому причиной. Я хотел этого. Просто не ожидал, что это случится так скоро. Я склонен все планировать, подготавливать. Я собирался встретиться с ее родителями, попросить ее выйти за меня замуж, а затем сделал бы все, что в моих силах, чтобы она стала матерью. Я не привык к тому, чтобы мои планы нарушались. Я не просто мечтаю, я надеюсь на лучшее. По крайней мере, до нее я ни о чем не мечтал. Всего на долю секунды я увидел стоящую передо мной Марису. Я заново пережил тот день, когда она сказала мне, что беременна. Я пережил все эмоции, которые испытывал в течение тех 9 месяцев, когда думал, что стану отцом. Меня отбросило назад в тот вечер в больнице, когда я понял, что ее дочь не моя. Каждая мучительная секунда того дня промелькнула у меня перед глазами, прежде чем туман рассеялся, и я увидел перед собой Инди. Это не одно и то же. Они никогда не были похожи, и я не относился к Инди так, как если бы они были похожи. Боже, что, черт возьми, со мной не так? Я в равной степени в восторге от осознания этого и в ужасе от того, что испортил то, что должно было стать одним из лучших дней в нашей жизни. Она, должно быть, так расстроилась. Она так этого хотела, а я заставил ее поверить, что я этого не хочу. Как раз в тот момент, когда я направляюсь к выходу, чтобы ее догнать, дверь распахивается. Но вместо... моей девушке в наш дом врывается моя сестра. «Ви, что ты здесь делаешь?» Она не поднимает глаз и не отвечает. Она просто носится по моей квартире, поднимая подушки и выдвигая ящики. Бежит трусцой в мою ванну, и я следую за ней, чтобы посмотреть, как она прочесывает каждый сантиметр. В конце концов, я останавливаю ее, когда она начинает лихорадочно рыться в мусорной корзине в ванной. Наклонясь вместе с ней, я забираю ее у нее из рук. «Стиви, что, черт возьми, происходит?» Она стоит рядом со мной, паника и беспокойство искажают ее черты. Сине-зеленые глаза тускнеют, а подбородок начинает дрожать. «Райан, я...» Ее внимание переключается на мою руку. «Где ты это нашел?» Я смотрю вниз. Из моего сжатого кулака торчит тест Инди на беременность. Черт. Она не должна узнать об этом вот так. Инди тоже должна быть здесь, но я точно не могу лгать своей сестре в тот момент, когда чувствую себя настолько уязвимым. Изучая мое лицо, она прищуривает глаза. «Ты плакал?» «Ви, Инди беременна». Стиви закрывает глаза, глубоко выдыхая. Слезы текут по ее веснушчатым щекам. «Нет, Райан, это не так». Она открывает глаза, и на ее ресницах повисают слезинки, но в то же время на губах появляется улыбка. «Это я». «Что?» «Это мой тест». Улыбка становится шире, но с оттенком извинения. «Вчера Зи был дома, а Инди бегала по делам. Я знала, что квартира пуста, поэтому пришла сюда, чтобы сделать тест. Ну, 6 тестов». Посмеиваясь, она вытирает слезы рукавом рубашки, но они продолжают течь по ее лицу. «Этим утром я смогла найти только 5, и я не хотела, чтобы Инди нашла 6-й». В моем животе образуется странная пустота, когда приходит осознание того, что этот тест не Инди. Меня захлестывает разочарование, но я стряхиваю его, вникая в слова, которые только что произнесла моя сестра. «Стиви...» У меня срывается голос, и уже мои глаза застилают слезы. «Ты беременна?» Она кивает со смехом, который быстро переходит в рыдающий вскрик. «Эй, эй!» Успокаиваю я, заключая ее в объятия, обхватывая голову, чтобы она спряталась у меня на груди. «Почему ты плачешь?» «Не знаю, а ты?» «Потому что моя сестра-близнец собирается стать мамой, а значит, я стану дядей». «Мне страшно». «Почему?» «Потому что я не провела всю свою жизнь, мечтая об этом, как ты. Я не думала о детях, пока не встретила Зи». «Стиви, из вас двоих получатся отличные родители. Я имею в виду, если дети будут хоть немного похожи на своего отца, у нас могут быть проблемы, но...» Стиви наконец-то смеется мне в грудь. «Я надеюсь, они будут такие же, как он». «Он знает?» Она качает головой, прижимаясь ко мне. «Пока нет, я собираюсь сказать ему сегодня». Отстраняясь, она вытирает лицо. «Сделай мне одолжение, позволь, я сама скажу об этом Инди. Я не знаю, хочу, чтобы она услышала это от меня. Я счастлива, так счастлива, но я не хочу тыкать ей это в лицо. Это ведь все, чего она когда-либо хотела». Волна сожаления размером с цунами накрывает меня, когда туман рассеивается, и в памяти всплывает каждое ее слово. «Я не беременна. Будет чудом, если это когда-нибудь случится. Спасибо, что напомнил мне, что последнее, чего ты хочешь в жизни, это то, чего я желаю больше всего. Мы никогда не были на одной волне, верно?» «Стиви...» Схватившись за голову, я поворачиваюсь и меряю шагами спальню, пытаясь поглубже вдохнуть, чтобы наполнить легкие. «Стиви, я облажался». Инди пришла домой такая взволнованная, она хотела мне что-то сказать, и я подумал, что этот тест ее. Я плохо отреагировал. Она подумала, что я собираюсь спросить, сделала ли она это нарочно. Не думаю, что я собирался спрашивать об этом, но я не совсем уверен, что это было не так. Рай, нет. На меня нахлынули воспоминания обо всем, что было с Марисой, я испугался, я взбесился. Ей было так больно. Она даже не заплакала, Ви, она просто посмотрела на меня так, как будто я полностью предал ее. И она права. Я думаю, что действительно предал ее. Это все, чего она хочет, а я заставил ее почувствовать, что не хочу этого. Сестра закрывает лицо руками. «Райан, Инди, скорее всего, не сможет забеременеть самостоятельно. Я знаю это!» «Боже, я идиот, я не подумал!» Она с болью закрывает глаза. «Она должна быть так расстроена!» «Я заставил ее подумать, что не хочу того же будущего, что и она!» Она, вероятно, считает, что я все это время водил ее за нос, не планируя дать ей ту жизнь, которую она хочет. «Это правда?» — мягко спрашивает Стиви. «Райан, я люблю тебя. Ты значишь для меня больше, чем кто-либо в мире, но если в тебе есть хоть капля, которая не хочет того же, что и она, тогда ты должен отпустить ее. Она потратила слишком много времени впустую с тем, кто водил ее за нос. И я не могу позволить, чтобы это случилось с ней снова, уже из-за тебя. Хоть Стиви и моя вторая половинка, есть вещи, о которых даже она не знает. Шаги, которые я предпринял, чтобы дать Инди будущее, которое она хочет. Будущее, которое я тоже хочу. Я всегда хотел семью, но понимание того, что я мог бы завести семью одновременно со своей сестрой, в сочетании с той быстрой, но мимолетной верой в то, что Инди беременна, заставляет меня сейчас хотеть этого еще больше. Я бы никогда не позволил нам дойти до этого момента, если бы не был с ней на одной волне. Я видел, через что она прошла, и никогда бы так с ней не поступил. Стиви кивает. «Мне нужно найти ее, поговорить, извиниться. Как думаешь, она пошла к себе домой?» «Вряд ли. Сам знаешь, какая она умная. Уверена, она сразу сообразила, что это был мой тест. Думаю, я знаю, где она может быть, но, Райан, сначала мне нужно с ней поговорить». Снова обнимая сестру, я целую ее в кудрявую макушку. «Я действительно так рад за тебя, Ви. Ты будешь потрясающей мамой, а Зандерс будет чертовски хорошим отцом». «Ты тоже будешь, Райан, когда придет время». Она прижимается ко мне еще крепче. А пока ты будешь самым замечательным дядей. Я это знаю.